Знаменитые прихожане храма. С приходом Владимирской церкви связана история семьи Пушкиных. Неподалеку от Владимирской площади, в Свечном переулке, стоял дом Касторских. Здесь жили родители Александра Сергеевича, Сергей Львович и Надежда Осиповна. По возвращении из Михайловского в 1826 году у них останавливался их знаменитый сын. Часто бывал Пушкин у своей сестры Ольги Павлищевой, жившей на Грязной улице, ныне улица Марата, дом 25. Здесь же, у Павлищевых, проживала последние месяцы своей жизни няня поэта Арина Родионовна. По мнению биографов Пушкина, он приходил проститься с няней и был на отпевании 31 июля 1828 года во Владимирской церкви. В метрической книге храма есть запись о скончавшейся старостью в возрасте 76 лет 5-го класса чиновника Сергея Пушкина крепостной женщине Арине Родионовне. В 1991 году на доме, где умерла няня поэта, установлена памятная доска. В приходе Владимирской церкви жил лицейский друг Пушкина, барон Антон Дельвиг. К сожалению, дом Дельвига, загородный проезд 9, был снесен в недавнее время, несмотря на громкие протесты общественности. А между тем, это был один из известных литературных салонов северной столицы в 19 столетии. Дважды в неделю, по вечерам в среду и в воскресенье, здесь собирались литераторы и музыканты, сотрудники альманаха «Северные цветы», лицейские друзья. Здесь часто бывали Вяземский, Жуковский, Гнедич, Крылов, Гоголь. Постоянным и любимым гостем был Александр Сергеевич Пушкин. Вероятно, многие из названных литераторов присутствовали и на отпевании Антона Дельвига во Владимирской церкви 17 января 1831 года. В приходе Владимирской церкви в эти же годы жил знакомец Пушкина, писатель и общественный деятель Дмитрий Максимович Книжевич, а также родственник поэта Семен Ганнибал. С середины 19 столетия по разным адресам в приходе Владимирской церкви долгое время жил Николай Алексеевич Некрасов. Возможно, что именно вид стоящих у Владимирской церкви сборщиков на Божье строение вдохновил поэта на создание одного из лучших его произведений — стихотворения «Влас». В стихотворении же Некрасова «Свадьба» угадывается описание именно Владимирской церкви. «В сумерки в церковь вхожу, малолюдно, светят лампады печально и скудно, темны просторного храма углы, длинные окна, то полные мглы, то озаренные беглым мерцанием, тихо колеблются с робким брецанием». Некрасова нельзя назвать человеком глубоко церковным, потому и в описании церкви сквозит освободительная идея, которой он был порабощен. Другой же знаменитый прихожанин Владимирского храма, современник Некрасова, напротив, был защитником веры Христовой. Речь идет о Федоре Михайловиче Достоевском. Первоначально, еще будучи неизвестным начинающим литератором, он поселился напротив Владимирского храма, на углу Владимирского проспекта и Графского переулка. Здесь был написан роман «Бедные люди». В приходе Владимирской церкви, в доме на Кузнечном переулке, где ныне размещается мемориальный музей-квартира, великий писатель прожил последние годы своей жизни. Здесь он писал «Дневники писателя» и роман «Братья Карамазовы».